5. 6 июля, 19 часов 15 минут. Тома не теряла сознание. Она видела и чувствовала все. Вот только не могла сопротивляться. После легкого, почти незаметного укола в шею, ей стало абсолютно плевать, куда ее ведут и что это может означать. Единственное, что интересовало Тамару в тот момент — где Костя? Посыльный в форме местного охранника пригласил Тому в домик для гостей, слева от ворот, заявив, что там гостью гольф-клуба ждет ее знакомый по имени Константин. Ни о чем не подозревая, Тамара пошла следом за фальшивым охранником, но в тот момент, когда густой кустарник скрыл парочку от взглядов дежурных на КПП, последовал укол в шею, и нахлынуло полное безразличие. А Кости в домике, наверное, и не было. Медленно, будто увязая в патоке, пришла догадка. Тому снова поймали на тот же крючок. Только в прошлый раз это сделал Владислав Валерьевич, и результат оказался более-менее положительным. Теперь же затуманенная наркотиком перспектива просматривалась не столь отчетливо. Тамару определенно похитили. Кто и зачем — не вопрос. Можно даже не загружаться. Все равно ничего хорошего впереди не ждет. Или месть черных, или красное рабство. Похитителями, конечно, может оказаться еще какая-нибудь заинтересованная сторона, но легче от этого не станет. Тамару раскусили. Тот, кто выкрал ее из неофициальной резиденции службы безопасности Невода, знал, ради чего рискует. Ему был нужен сокол, и он его получил. Странно, что обошлись транквилизаторами. Баркову, например, приходилось глушить М-станером. Или мой сокол пока не так силен? Тома попыталась вспомнить, что чувствовала за минуту до похищения. Ощущение опасности, если задуматься, было, и заключалось в охватившем ее тело странном чувстве, вроде прилива энергии и легкого покалывания, как от слабого тока. Но Тома не придала значения этим проблескам интуиции. Лишь когда в шею больно кольнуло, в глазах потемнело, а земля ушла из-под ног, Тамара поняла, что дело плохо. Но было поздно. Злодеи разбирались в психологии, особенно в психологии одиноких женщин. Они сыграли на нежных чувствах, и Тома совершенно потеряла бдительность. Ну что ж, 1-0. Но игра пока не окончена. Стараясь не выдавать себя, Тамара обвела отсутствующим взглядом салон машины, в который ее везли неведомо куда. Салон просторный, кругом светлая кожа и красное дерево. Не отечественный экипаж и даже не европейский. Скорее всего, американский. Наверное, Кадиллак. А вот четверо джентльменов, хоть и холеные, но абсолютно не импортной наружности. В таких тонкостях Тома кое-что понимала. И сидят расслабившись, но только внешне. Внутренне они совершенно напряжены. Особенно водитель и тот, который расположился напротив пленницы. Из всех у него наиболее выразительная внешность. Вернее, не настолько серая, как у товарищей. Высокий лоб, синие глаза, длинные, светлые, зачесанные назад волосы и массивный подбородок. Короткий, чуть вздернутый нос и тонкие губы на таком фоне выглядят неубедительно. Однако не портят общего впечатления. Но это все не важно. Важнее то, что этот блондин здесь начальник. Остальные поминутно бросают на него короткие взгляды, словно опасаясь пропустить приказ, отданный выразительным взглядом или жестом. А еще, как ни пародийно это выглядит, трое из четверых жуют резинку. Ну точно, косят под иностранцев. Актеры из погорелого театра. Кого пытаются обмануть? Пленницу? Какой смысл? Возможных свидетелей? А кто мог оказаться свидетелем, кроме Невода? Пожалуй, никто. Но это снова мелочи. Кто они и зачем прикидываются американцами, не имеет значения. Куда везут? Вот вопрос. Тома перевела взгляд на тонированное окно. За ним промелькнули знакомые места. Стена новых высоток, торговый центр и павильон с красной «М». Что за станция? Водный стадион? Долго дремала. Едем в Химки или... Неужели сразу в Шереметьево? А оттуда каким-нибудь хитрым чартером как бы за океан? Вот уж повезло. Однако какая удивительная наглость. Ведь понятно, что как только Владислав Валерьевич обнаружит пропажу, будет объявлена тревога, и сотрудники СБН вместе с чекистами первым делом перекроют аэропорты и вокзалы. Американцы люди в большинстве своем решительные до тупости, но никогда бы так не поступили. А эти циркачи едут. Кадиллак вдруг плавно качнулся и повернул направо. Версия с бутафорским отлетом в Штаты дала трещину. Сворачивать на ведущее к Шереметьево-2 международное шоссе было рановато, ведь машина еще не миновала Химки. Пожалуй, даже до МКАД пока не добрались. Тома присмотрелась. Да, так и есть. За окном мелькали новейшие жилые кварталы вдоль прибрежного проспекта. Хотят спрятаться в одном из стояночных комплексов? Ну что ж, это вариант, хотя и блеклый. Впрочем, нет. Скорее всего, они собираются притормозить у вертолетной площадки и сменить транспорт. Это будет логичнее. Да, это будет логично, но по-прежнему абсолютно невыгодно для пленницы. И как этому воспрепятствовать? Непонятно. Но ведь можно. Доказано на практике. Ведь Барков как-то умудрялся управлять своим симбионтом и с его помощью вмешивался в работу окружающей электроники. Как же он это делал? Как налаживал контакт с мини-компом и включал его в критических ситуациях? Или он настолько сроднился с ним, что это получалось невольно, на уровне рефлексов? Тамара попыталась проанализировать ощущения. Что изменилось за время владения «Соколом»? Навскидку, вроде бы ничего. Болел живот и немного давил ставший тесным лифчик. Но «Сокол» был тут ни при чем. Просто подошло время месячных. Что же касается сознания, то оно не расширилось, и суть вещей Тамаре не открылась. Может быть, следовало произнести некий код соединения или сосредоточиться на конкретной задаче? Хорошо. Задача — остановить машину. Слышишь меня, Сокол? Останови этот диван на колесах, я хочу уйти. Ни реакции, ни комментариев не последовало. Сокол не подчинился. А ведь он был активирован еще полсуток назад несчастным Жориком. Значит, все-таки нужен особый код. И где его взять? Надо было спросить у Жорика. Надо было. Но теперь поздно об этом сожалеть. Придется самостоятельно что-то придумывать. Проклятая доверчивость. Зачем пошла за этим охранником? Теперь шансы увидеть когда-нибудь Костю стали и вовсе никакими. «Включилось!» — встрепенулся один из похитителей, тот самый наиболее выразительный блондин. «Мисс, прошу прощения за столь необычный способ знакомства, но на объяснение и уговоры у нас не было времени». «Мило!» — Тамара больше не притворялась дремлющей. «Только это больше походит на похищение, чем на знакомство». «Мы просим прощения», — повторил мужчина. «В нашей ситуации счет идет на минуты. Нетволд не может держать большие окна». «Не поняла». Тамара искренне удивилась. «Но не тому, что невод держит какие-то там окна, а откровенности собеседника». «Что за окна?» «Это наше прикрытие, мисс. Местные спецслужбы не сумеют отследить маршрут движения машины при помощи спутниковой сети. В первую очередь потому, что сетью не был зафиксирован момент нашего знакомства». «Постойте, мистер Джексон», — не моргнув глазом, соврал мужчина. «Ну да», — Тамара недоверчиво хмыкнула. «Майкл? Это кто?» — он поднял белесые брови. «Неважно», — Тамара чуть наморщила носик. «Джексон значит Джексон. А ваши коллеги?» «Слева от вас мистер Смит, справа Джон Доу», — оборвала его Тома. «Может, хватит ломать комедию?» «Окей, мисс». Белобрысый Джексон усмехнулся. «Спрашивайте». «В первую очередь меня интересует, зачем вы меня...» Зачем вы со мной столь экстравагантно познакомились?» «Я вынужден повторить, а вот повторять ничего не надо», — холодно оборвала его Тамара. «Если не уполномочено говорить по существу, лучше молчите и притворяйтесь, что умнее, чем есть на самом деле. Мужчины любят пользоваться этим трюком». «Я...» — немного стушевался Джексон. «Вы обычный полевой агент, пешка, и все, что меня интересует, я узнаю от вашего начальства, когда мы прибудем в безопасное место. Не так ли, сэр?» «Вот это штучка», — хмыкнул Смит. «А вашего мнения, мистер Рязанский ковбой, вообще никто не спрашивал», — мгновенно отреагировала Тома. «Так что комментировать будете бейсбольные матчи на Кубок Поволжья, особенно на таком ужасном английском. Тоже мне американцы нашлись. Вы в зеркало на себя давно смотрели? Все четверо?» Смит набычился и даже приоткрыл рот, чтобы ответить нахальной девице какой-нибудь грубостью. Но агент Джексон его остановил. «Стоп, сударыня!» Блондин примирительно поднял руки. «Вы нас раскусили. Но этот маскарад — вынужденная мера. Да, мы свои и хотим вам помочь. Разве это незаметно?» «А разве я просила о помощи?» — Тамара прищурилась. «Пока вы не увезли меня из гольф-клуба, я была в полном порядке. Теперь же мне действительно может потребоваться помощь, но не ваша, это точно». «Вы заблуждаетесь, сударыня». Джексон собрал в кулак всю силу воли и терпения. «С вашими новыми способностями вы будете в безопасности только под нашей защитой. Не хотелось бы вас пугать, но слишком многие заинтересованы в вашем устранении». «Очень страшно», — Тамара надменно взглянула на агента. «И почему вы решили, что лучшие защитники, чем агенты СБН и ФСБ?» «Но мы и есть агенты СБН. Специальная группа отдела физической защиты руководства Нетволд». «Неужели?» — Тома коротко рассмеялась. «И зачем вам потребовалось похищать меня из-под носа у ваших же коллег?» «Нельзя было сделать это без шума и транквилизаторов?» «Шума и так не было», — снова ожил Смит. «Я настаиваю, Тамара, это не было похищением. Просто у нас крайне мало времени. Уверяю вас, все вопросы с местными властями и коллегами из европейского филиала мы уладим позже. В исключительных случаях такие варианты взаимодействия допустимы». «Отлично». Тамара чуть подалась вперед и взглядом указала на смарт-агента. «Звоните Владиславу Валерьевичу прямо сейчас, при мне». Взгляд Джексона забегал. «Пока не время. Мы свяжемся с ним, когда прибудем на место. А может быть, вы просто не знаете его номера, а заодно даже примерно не представляете, о ком я говорю?» Агент отвернулся и проглотил какие-то слова. Наверняка ругательство. От необходимости продолжать трудную беседу его избавил звонок Смарта. Выслушав ценные указания начальства, так решила Тома, Джексон наклонился к водителю и что-то ему шепнул. Тот в сердцах проронил типичное американское «блядь» и вывернул полукруглый руль влево. Кадди послушно свернул с проспекта и неторопливо поплыл в плотном потоке машин, направляясь к новому, местами еще недостроенному микрорайону Левобережный. «Долбанные пробки!» — Джексон похлопал водителя по плечу. «Поднажми, Витек!» «Это ж Кадиллак, а не миг с вертикальным взлетом!» Витек стиснул зубы и помотал головой. «Говорил, надо было вертушку брать». «Да», — с издевкой протянула Тома, — «маршрут вы проложили не очень. Как будто действительно впервые в Москве. В это время здесь всегда так. Въезд в спальный район, что вы хотели? Народ возвращается с работы. Час пик». «Мы справимся, сударыня», — с явным раздражением в голосе ответил Джексон. Машина ловко, несмотря на внушительные габариты и кажущуюся неуклюжесть, перестроилась в правый ряд и вырулила на узкую улочку с односторонним движением. С точки зрения Томы, это был путь никуда. Такие внутриквартальные проезды обычно заканчивались тупиками в просторных дворах-коробках, Но фальшивые американцы, видимо, считали иначе. «Ныряй в подземный гараж», — приказал Витьку командир. «Это не тот дом», — возразил водитель. «Вырулим через запасные ворота и окажемся как раз там, где нужно». «Зажимают, не видишь?» «Да вижу, Бул». «Отставить ругаться, не одни». «Столько шума из-за какой-то...» Окончание фразы шофер пробормотал неразборчиво. Шума, как выразился чуть раньше агент Смит, как раз и не было. Мечущиеся из ряда в ряд кадиллак зажимали умело и без спецэффектов, вроде ударов бортами или предупредительной стрельбы по колесам. В роли клещей выступали две ВВВ, а тылы прикрывал «Черный тигр». Просто так взять и подвинуть любую из этих машин было невозможно. «Волги» весили, конечно, меньше, чем «Кадди», но не намного. А полувоенный «Тигр» и весил вдвое больше американского дивана и мог при желании проехать по нему от заднего бампера до переднего, как по тротуарному бордюру. Подвеска и колеса позволяли. Так что сопротивляться было бесполезно. Если преследователи успеют прижать к обочине до въезда в подземный гараж, на этом поездка в микрорайон Левобережный закончится. Тома на глазок оценила оставшееся расстояние. Могут успеть. Витек резко поддал газу, и «Кадди» рванулся к спасительному повороту. И вот этого-то люди в «Волгах» не учли. Что ни говори, а «Волга» есть «Волга». Пусть она и на две трети «Фольксваген». 2,5 литра и табун всего-то в 200 лошадей – это далеко не гоночная модификация. Морально устаревший бензиновый движок ВВВ по резвости никак не мог сравниться с 6-литровой многотопливной «восьмеркой», скрытой под капотом «Кадди». Устрашающий угловатый и громоздкий «Тигр» в этом отношении был подготовлен лучше ВВВ. Его оппозитный двигатель от «Субару» был таким же мощным, как у преследуемой машины. Но полувоенный джип подвела слишком большая масса. Он запоздал со стартом и тоже не успел догнать «Кадиллак», чтобы вытолкнуть его из поворота. В результате заезд продолжился в лабиринтах парковочной зоны подземного гаража, и теперь преследователи были вынуждены выстроиться в колонну. «Дайте мне прямую, и мы оторвемся», — энергично работая рулем, пробормотал Витек. «Я ж еще турбину не врубал». «Нет тут прямых», — оглядываясь на преследователей, — сказал Джексон. «Вот прилипли». В замкнутом пространстве парковки рев перегруженных моторов и визг шин на поворотах были слышны вполне отчетливо, несмотря на отличную звукоизоляцию салона. И качало вполне прилично. Амортизаторы, конечно, гасили все, что могли, но они не умели гасить силу инерции. На резких поворотах Тома едва не ложилась на плечо то одному, то другому конвоиру. Тот, который сидел справа, не возражал, а вот обиженный агент Смит каждый раз высокомерно косился и фыркал, будто орловско-техасский жеребец. «А теперь пристегнитесь», — одновременно и зло и торжественно заявил шофер. «Будем прыгать». Тамара вникла в смысл его заявления только когда почувствовала, что махина «Кадди» действительно отрывается от земли. На мгновение тело обрело воздушную легкость. У Томы невольно вырвалось чисто женское «ох», а затем ноги ощутили несильный удар, и телу резко вернулась тяжесть. Тома выглянула в окно. Тонировка стекол и тусклое освещение подземной автостоянки мешали что-либо рассмотреть. Но если в общих чертах, то машин в этой части подземелья почему-то не было, и потолок выгибался, словно в тоннеле. Сзади послышался визг шин, а затем глухой удар. Тамара обернулась. В полумраке вырисовывался лишь один большой силуэт, и в корму «Кадиллаку» светили две круглые фары. Какое бы препятствие ни осталось там позади, преодолел его только один из преследователей — «Тигр». На то он и вездеход. Через что же мы перемахнули? Шофер резко придавил педаль газа, и машина утробно заворчала. Скорость ощутимо возросла. Фары «Тигра» перестали слепить, а спустя минуту превратились в два небольших пятнышка, не крупнее звезд на южном небе. Как и обещал Витек, на прямой дороге преимущество беглецов в скорости стало подавляющим. И единственное, чего не могла понять Тамара, так это откуда в подземном гараже взялась дорога, прямая и длинная, как взлетная полоса. Минут 10 Кадди летел по странному тоннелю со скоростью пушечного ядра, а затем сбросил обороты. В салоне снова воцарилась тишина. «Кажется, оторвались», — пробормотал шофер. «Теперь не проспать бы поворот». «Отставить поворот», — приказал Джексон. «Прямо держи». «Нам же в Куркино, ну, в смысле, на пятую базу надо», — возразил Витек. «Разговорчики», — командир покосился на Тому. «Запасной вариант». «Все-то у вас с запасом», — хмыкнул водитель. «Кроме горючки. Этот бегемот весь бак подчистую вылокал. Встанем нахрен посреди трубы. Будут тогда варианты. И запасные, и всякие». «Задолбал ты», — пробурчал Смит. «Чего ворчишь? У тебя же всегда канистр в багажнике». «Это в «Волге» у меня всегда запас. А тут начальство запрещает зип с собой возить, чтоб не воняло». «Ну да, начальство, как всегда, виновато». «А ты что, Крыл, любишь начальство?» «Люблю начальство я, но странную любовью». «Так, да». «Пошел ты». «А что ты сразу? Я ж с понятием. Разок-другой чмокнуть командование взад — это ж не западло. Это, можно сказать, строго уставные взаимоотношения». Конвоир справа затрясся от беззвучного смеха. Джексон тоже едва сдержался. Смит, он же Крыл, запыхтел как чайник и не сильно треснул по подголовнику водительского сиденья. «Вылезешь из-за баранки, Витек, глаз на жопу натяну и моргать заставлю». «Да, мальчики, Америка может вами гордиться», — ехидно сказала Тома. «СБН тоже. Не пойму только, неужели в их кадровом отделе сидят такие лохи, что вас на работу приняли?» «А вы, дамочка, на грубость не нарывайтесь», — переключился на Тому взбешенный Крыл. «А то нарветесь, не дай бог». «Крылов, отставить», — наконец отсмеялся Джексон. «Извинись». «За что? Кому сказано?» «Извините, сударыня», — вспылил. Через силу буркнул Крылов и отвернулся. Скорость вдруг резко упала, а с приборной панели исчезло изображение. Спустя секунду погасли фары, и мотор, похоже, заглох. Тома прислушалась. Определенно, машина пошла накатом. «Эй, Витек, что за дела?» — настороженно спросил командир. «Хрен его знает, товарищ майор». В голосе шофера беспокойство и настороженности было ничуть не меньше. «Литров 10 у нас еще оставалось, это факт. Может, компьютер накрылся?» Майор Джексон повозился в темноте и чем-то щелкнул. В глаза Томми ударил луч карманного фонарика. Она прикрылась от света ладонью. «Уберите! Ваша работа!» Тамара услышала еще один щелчок. И теперь это щелкнул вовсе не фонарик. С каким звуком снимают с предохранителя пистолет, Тома знала еще со времен трудной юности. В живот Тамаре уткнулся ствол, как бы подтверждая ее догадку. «О чем вы, майор?» «О Соколе, сударыня. Это он вырубил всю электронику машины?» «Откуда мне знать?»